Thank you. Спасибо. I'm always cautious of what the intro is going to be. Ну, я так осторожна. It's always nice. It's always funny. Ну, всегда интересно, как начало будет. And it is great to be back. И отлично быть снова здесь. My aim is that I will speak for a little bit, and then the team will come and share some stuff. Я бы хотела сегодня немножко поговорить, а потом команда выйдет и поделится большим. So I'll keep my eye on the time to make sure we have enough time for them to pray for you. Ну вот, поэтому я буду постараюсь уложиться во время. What's great is when I come back, I'm coming back to family. Отлично, когда я возвращаюсь, возвращаюсь в семью. And like all families continue to grow. И как все семьи, семьи продолжают расти. There's people I know here and recognize, and yeah, it's great. Я сейчас смотрю, здесь есть люди, которых я знаю. And of course, there's people that have been added to the family since we moved on. И, конечно же, здесь новые люди. And what's great is on this visit, I'm able to bring part of our growing family from Tallinn back here. И что отлично, что сегодня я могу привести часть нашей растущей семьи из Таллина сюда. So, because God is starting to grow us in Tallinn as well. Потому что в Таллине церковь тоже растет благодаря we, Богу. We do feel one heart with you here in St. Petersburg. We what? We feel with one heart. У нас одно сердце. And so, yeah, you'll be hearing from Arnold and Rika and Stephen a bit later. То есть попозже вы услышите от других членов церкви. Yeah. Well avoided that one. Well done. Rachel, my wife, sends her love to you all. И моя жена посылает вам всем свою любовь. We are making plans as a family to come back at some point next year. We would love to. She, you know, the girls would definitely love to come back. Ну и как семья мы бы хотели, конечно, приехать в следующем году. Наши девочки хотели бы приехать. So please pray that happens. Так что, пожалуйста, молитесь, чтобы так случилось. So I wanted to speak as briefly as I can on from John's Gospel today. То есть сегодня я хочу, ну так, быстренько поговорить из... John. Oh, just... Gospel, forgot. С послания Иоанну. Евангелие. And look at how he chooses to finish his book. What? How John chooses to finish his book. Ага, и хочу посмотреть на то, как Иоанн завершает свою книгу. I'm an author. Stephen's an author. We you want to finish your book really well. То есть я автор, Стивен автор. Ну, мы знаем, что нужно хорошо закончить книгу. So we'll start in John chapter 20. So it's actually the second to last chapter. Мы начнем с Иоанна 20 главы. And I'll read the last two verses. So it says, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in the book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Read the Russian. Okay. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых написано в книге сей. Сей же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. So now, as a chapter, it's got a lot in this chapter. И в этой главе она много чего в себе содержит. It starts with an empty tomb. Начинается empty grave, yeah. С пустого гроба. You know, Jesus is no longer dead. Иисус уже не мертв. He's risen. Он воскрес. The empty grave represents victory. И вот эта пустая могила, она символизирует победу. And then Jesus appears to Mary. И потом Иисус показывает себя Марии. And then he's the disciples. И потом ученикам. And then Thomas, because Thomas had missed out, so he appears to Thomas. И потом индивидуально Томасу. And потому что Фоме. And then we have these last verses where it says, you know, these are written that you may believe that Jesus is the Messiah. И вот в последних стихах тут говорится, что это послание, чтобы вы поняли, что Иисус есть Мессия. And that you can have life in Him, have it to the full. И чтобы вы можете жить жизнью в полноте в Иисусе. And it seems like great, you know, he's landed it, it's finished. If it's an aeroplane, he's come to the runway, he's touched down. So it seems like John has finished his gospel. Like the it's an aeroplane, it's landed on the runway. И кажется, что Иисус Иоанн закончил свое Евангелие, то есть как самолет, который приземлился. So it's a finished book. Это совершенная книга. And yet we have John chapter 21. И в Иоанн 21 глава. And it suddenly seems as if the story is just taking off again. Кажется, что история как самолет, который снова поднимается вверх. And so I want to kind of take us through John 21. What, you know, why is this the last chapter of the book of John? То есть давайте сейчас обсудим, почему это последняя глава в книге Иоанна. Because when you look at it in general, it doesn't quite make sense. Потому что когда мы смотрим на нее в общем, не совсем все понятно. We see, you know, the disciples they don't know what to do. Мы видим, что ученики не знали, что делать. They go fishing. Они идут ловить рыбу. For them, that they're kind of reverting back to what they were doing about 3 years before. You know, it's like они возвращаются к тому, что они делали около 3 лет назад. They didn't have any success. У них не было успеха. Jesus appears and asks, "Have they caught anything?" И появляется Иисус и спрашивает их: "Вы поймали что-нибудь?" But they don't recognize it's Jesus at that point. Но тогда на тот момент они не узнали Иисуса. This guy tells them to throw your net on the other side. Иисус говорит им бросить их эту сеть на другую сторону. Wow, they catch some fish, they recognize it's Jesus. Ну вот, и когда они ловят рыбу, они осознают, что это Иисус с ними разговаривает. They rush to see him. И бегут, чтобы встретиться с ним. Jesus is preparing a meal. Ну, Иисус в то время готовит обед. Then we see Jesus with Peter, he restores him. И видят Иисуса, he restores him, он восстанавливает его. And there's like this confusion about John, like, is John going to die or not? И немножко путаница, что будет с Иоанном, умрет ли он. You know, Jesus says, that's not your business, nothing to do with you. И Иисус говорит, что это не твое дело, ничего общего с тобой не имеет. And then John writes, and Jesus did lots and lots of other things, and there's not room to write about it. И потом Иоанн пишет, что Иисус сделал еще много других вещей, и что нет места, нет времени, чтобы написать о них. So as a whole, it doesn't seem to have as much landing as the previous chapter, which was like really declaring the truth. So it doesn't seem to finish in the same way. И кажется, что оно не заканчивается так же. But I want to look at what Jesus leaves with his disciples. Но я хочу, чтобы what he leaves with them, what Jesus leaves. Я хочу увидеть на то, что Иисус оставляет со своими учениками. And so the first thing he leaves is the importance of relationship. И первое, что он оставляет, это важность отношений. For Jesus, this is now about the third or fourth time that he appeared to his disciples after the resurrection. То есть, наверное, третье или четвертое время, когда Иисус проявил себя своим ученикам после воскрешения. But it wasn't a Hollywood entrance with like all singing, all dancing, noise, drums. Но это было не какое-то там пафосное такое громкий выход с музыкой, с пением, с танцами. It was Jesus having a barbecue on the beach, making breakfast. Это просто Иисус, который готовил рыбу на костре, на пляже. And Jesus at this point isn't looking to cross-examine Peter. И сейчас, в данный момент Иисус не пытается argue with or как бы поспорить. You know, because Peter had denied Jesus, he's not looking to challenge him. Потому что мы знаем, что до этого Петр отрекся от Иисуса. But Jesus is asking, "Do you love me?" Но Иисус спрашивает: "А ты любишь меня?" Now, are we good? Are we connected? У нас есть связь. No, if we're good, you can feed my sheep. Если у нас есть с тобой связь, если ты любишь меня, то ты можешь кормить моих овец. But we need to be connected. Нам нужно иметь связь. This is what Jesus is putting focus and attention to, this relationship. То есть на этом отношении с ним Иисус фокусируется. And John goes on to write and this rivalry between Peter and John. Ну вот, и есть такое как бы, ну, спор, разногласие между Петром и Иоанном. And again, it looks like a funny way to finish your book. И кажется, что это такое, ну, забавный способ закончить книгу. But we see that Jesus doesn't want anything to do with that competition between brothers. Но мы видим, что Иисус не хочет, чтобы было соперничество между братьями. And it's clear that, you know, Jesus is, this is what he wants to show in this final chapter, that actually we're not to be competitive with each other, we're brothers and sisters in Christ. То есть Иисус хочет показать, что мы не должны соревноваться друг с другом, мы братья и сестры во Христе. And you could argue that for Jesus relationships are more important than mission. И мы можем даже поспорить, что для Иисуса отношения важнее, чем служение. Jesus is more interested in how you relate to him, are you connected, than what you're doing for him. То есть Иисус больше заинтересован в том, как мы, в наши отношения с ним, чем то, что мы делаем для него. Because obviously the truth is, it's God's mission. Потому что на самом деле это Божья миссия. He can do whatever he likes, whenever he likes to do it. Он может делать все, что угодно, когда и как угодно. And if we're honest, we usually get in the way. И если быть честным, то мы обычно мешаем Богу. I usually feel from Russia I made more mistakes for God than I did help him out. I felt like I made more mistakes than. А то есть мне показалось, что я больше ошибок сделал. Jesus loves. Has it gone off? There you go, another mistake. Ну вот еще одна ошибка. I don't know what I did, but. Не знаю, что сделал. It's right on time. That it was perfect timing. Ну да, идеальное время, как всегда, пример показать. But Jesus does love to work through us. Но Иисус действительно любит действовать через нас. It's his will to work through his church. He loves it. He loves you guys. Это его воля действовать через церковь. Он любит вас. But I would say he is prepared to let mission wait in order to have good relationship. Но знаете, он готов дать позволить служению ждать для того, чтобы вначале мы имели хорошие отношения с ним. You know, we know where there is unity, God commands the blessing. Мы знаем, где единство, там есть благословение. And the New Testament is full of verses about, you know, love one another, serve one another. И в Новом Завете много стихов таких, как любите друг друга, служите друг другу. So the second thing that Jesus leaves with his disciples is this. То есть и второе, что Иисус оставляет своим ученикам, это вот. He wants to remind his disciples what is their priority. Он хочет напомнить своим ученикам, какие у них приоритеты. And you know, at the end of the Gospel, John tells us there's not enough books in all the world to write all that Jesus did. И в конце Евангелия Иоанна Иоанн пишет, что недостаточно книг в мире, чтобы написать, что Иисус сделал, все, что Он сделал. But the one miracle He chooses to put in here is a great catch of fish. Но вот одно то чудо, которое Иоанн пишет в своей книге, это как вот великое, когда они поймали рыбу. And I want to ask, so why does that appear at the end of John's Gospel? И я хочу вам задать вопрос, почему вот эта вот ловля рыбы, почему они написаны в конце Евангелия от Иоанна? Of course, the answer is for the disciples, it's how it started. Потому что для учеников это то, как это все начиналось. In Luke 5, when the disciples were out fishing. В Луке 5 главе, когда ученики ловили рыбу. Jesus was speaking to a crowd. He gets into their boat. Иисус говорил с народом, он вошел в лодку. And after he says, you know, put your nets out, and they catch this massive amount of fish. И после этого Иисус говорит, бросьте свои сети, и они много, очень рыбы поймали. And Jesus calls them. He says, I will make you fishers of men. Иисус призывает их и говорит им, я сделаю так, чтобы вы ловили не рыбу, а людей, спасали их. То есть. We now see why John's gospel doesn't finish at the end of chapter 20. То есть мы сейчас видим, почему Евангелие от Иоанна не заканчивается на 20 главе. Jesus is reminding them of what he called them to in the first place. То есть Иисус напоминает им о том, к чему он призвал их в самом начале. So actually, it's just the beginning for them again. То есть для них это снова начало. He repeats the miracle that he performed before. Он повторяет то чудо, которое он сделал до этого. And you just wonder at the moment if the disciples in their thinking that they suddenly recognize what Jesus is doing. И он думает в тот момент, а понимают ли ученики, что Иисус делает сейчас? And it's as if they think, hold on, this has happened once before. То есть думают ли они, ага, это случилось до этого? And they go back 3 years to when Jesus first called them. То есть они вспоминают 3 года назад, когда Иисус изначально призвал их. And he said, I will make you fishers of men. И сказал им, что вы будете ловить людей. Here they were. Jesus had gone, they were back in the boat fishing for fish. То есть вот они были в лодке, снова ловили рыбу. And Jesus is reminding them, guys, I called you to something more. Иисус напоминает им, ребята, я призвал вас к большему. And it's a powerful reminder. И это очень сильное напоминание для нас, мощное. And for us, from time to time, we need to remember what it is that we've been called for. И время от времени сейчас в нашей жизни нам нужно помнить, а к чему мы были призваны. Sometimes we need to restart, we need to reboot, we need to reconnect with what it is that we've been called to. Иногда нам нужно начать заново, снова найти связь с тем, к чему Бог нас призвал. Well, if you put Isaiah 62 up, I won't read it to save some time. Если вы сейчас давайте почитаем Исаия 62. And you know, here it tells us to call on God to give him no rest. И тут говорится о том, чтобы призывать к Богу, to give him what? To no rest. Без отдыха. You know, just keep pressing in. You know, God tells us, you know, don't give me any rest. Come to me. И Бог говорит, что мне не нужен отдых. Просто продолжайте вызывать ко мне. Ну вот в 7 стихе сказано. And we're back. Mm-hmm. Yes, nice. Yeah, God's working with me today. So the bits you don't need to hear, he mutes the mic. So we know, like Isaiah, this is prophecy, you know, long ago. Ну и знаем, мы знаем, что это пророчество. It's for the, it, you know, it meant a lot for the people then. Тогда оно, это пророчество очень много чего значило для людей. But it also means the same for us today. Но сегодня это тоже очень значимое пророчество для нас. You know, God has got royal purposes for His church. У Бога есть назначение для своей церкви. You are His church. Вы его церковь. God has got amazing things in store for you in this city. И у Бога есть чудесные планы для вас в этом городе. And God says, you know, give me no rest. И Бог говорит, не давайте мне отдыха. So we can come to God and say, God, you have said. И мы можем подойти к Богу и сказать, Бог, ты сказал. God, you have said, you know, all people will come to you, salvation. Ты сказал, все люди, приходите к спасению. So let's pray that. Давайте молиться так. The third thing that Jesus leaves with his disciples. И третье, что Иисус оставляет своими учениками. He gives his disciples a responsibility. Он дает своим ученикам ответственность. And it's as if Jesus in this encounter on the beach. И Иисус говорит, что вот в этой встрече на пляже. He's wanted to make sure he works through the things that he's leaving with them. Он хотел, что he works through. So he wants to make sure he's going through his list of, okay, uh-huh. let's make sure. Он хотел убедиться, что он все сделает, все, что нужно оставить с ними. So like relationship good, okay, check. То есть, ага, галочка, отношения хорошие. You know, don't be competitive, okay, check. Не соперничайте между собой. Okay, галочка. Remember what you've been called to, check. Помните, к чему вы были призваны, галочка. Now take responsibility for this. И возьмите ответственность за это. We see this with him and with Jesus and Peter. We see this outworked with Jesus' conversation. Мы видим это в общении, в разговоре Иисуса с Петром. You know, take responsibility. Look after my sheep. Возьми ответственность, смотри за моими овцами. Be fishers of men. Ловите людей. In Galatians chapter 3, в Галатам 3 главе, we see these great verses about Abraham. Мы видим эти стихи о Аврааме. Do you want to read it in Russian? Just a Russian. Я только русский прочитаю. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословится с верным Авраамом. One more bit, the man of faith. No? I don't know. It doesn't. Hello, Abraham, the man of faith. Let's finish this. So God's promise to Abraham is that all nations would be blessed. То есть Бог пообещал Аврааму, что все народы будут благословлены. And Paul is saying that, yeah, in the nations we're part of that promise. И Павел говорит, что в народах мы часть этого обещания, обетования. And it's, you know, as God was making that promise with Abraham. И когда Бог это обещал Аврааму, he was thinking about you in St. Petersburg, он думал о вас в Санкт-Петербурге, about us in Tallinn, о нас в Таллине, you guys in Manchester, тех ребят в Манчестере, everywhere, the whole church. Везде, вся церковь. And as we look at these nations that largely people do not go to church, и когда мы смотрим, so like in St. Petersburg, in Tallinn, lots of people don't go to church. И мы видим, что в Санкт-Петербурге, в Таллине многие не ходят в церковь. People don't believe in God. Люди не верят в Бога. We see that it's not going to be a Christian government that will save a nation. Мы видим, что это не будет христианское государство, которое спасет народ. But it will be his church sharing the gospel with people. Но это будет его церковь, которая делится Евангелием с людьми. That's what will reach St. Petersburg for Jesus. That's what we'll reach. То есть это чего мы достигнем? Sharing the gospel with people. Делиться Евангелием с людьми. And let's not be intimidated because it's hard. Пускай нас не смущает то, что это сложно. You know, it's a difficult environment. Потому что сложная окружающая среда. But God is with us. God has great plans for His church. Но Бог с нами. У Бога великие планы для Его церкви. In closing, I'll refer to Matthew 25. И сейчас в заключение я хочу обратиться к Матфея 25. Jesus told the parable about the talents. Иисус рассказывал притчу о талантах. Sometimes called like, oh, it's gone again. Eh? Three is a very holy number, so that's the third time. So. Okay, I feel very blessed. So in this story that the landowner gave one guy 5 coins. То есть в этой истории хозяин дал одному 5 монет. Another 2. Другому 2 монеты. And one we gave 1. И одному третьему он хозяин дал 1 монету. And the 2 guys with 5 and 2, they put it to work and they doubled it. И те, кому было дано 5 монет, и тот, кому было дано 2 монеты, они это вложили в работу, и монеты удвоились. The one with one just buried it and didn't do anything with it. Но тот, кто получил одну монету, он просто закопал ее и никак ее не использовал, не вкладывал. And Jesus is telling the story because it's about responsibility. Иисус говорит эту притчу, потому что она об ответственности. When the landowner comes back, he says, you know, come share in my joy. You know, here's some more. И когда возвращается хозяин, он говорит, поделитесь моей радостью, вот вам больше. But the one that hadn't even used anything, he's what he has, he loses. Но тот, кто не использовал даже ту одну монету, которая ему была дана, то, что он имел, у него было забрано. See, the reward is more responsibility. То есть, где больше награды, там больше ответственности. And as Christians, don't allow yourself to avoid responsibility. И как христиане, не позволяйте себе избегать ответственности. But in the kingdom of God, responsibility is a great reward. Но в царстве Бога ответственность — это огромная награда. And it's a law of the kingdom. И это, it's what? It's a law of the kingdom. И это закон царства. Jesus says, "Take responsibility for the people of St. Petersburg." Иисус говорит, возьмите ответственность за людей Санкт-Петербурга. No, I have great plans for this city. У меня великие планы на этот город. My choice is to use you, the church, to reach this great city. И я хочу использовать тебя, церковь, чтобы достигать людей этого города. So the four things Jesus wanted to check. I'll quickly recap. То есть я повторю быстренько четыре вещи, которые Иисус хотел сказать. So relationship good with God. Отношения хорошие с Богом. No competition. Нет соперничества. That means every church, every Christian, we are their brothers and sisters. We love them. We pray for them. Это значит, что каждая церковь, мы все братья и сестры, мы любим их, мы молимся за них. As a reminder to what they were called to in the first place. Это напоминание того, к чему они были призваны изначально. And then the big one, to take responsibility for that calling. И потом взять принять ответственность за то, к чему Бог призвал. In a moment, I'm going to get the team up and for time of prayer and prophecy. Ну и сейчас очень скоро выйдет команда для молитвы и пророчества. I really feel there'll be some great things that they'll bring. И мне кажется, что будет очень отличные вещи, которые они покажут. Well, let me just say this about Jesus. И давайте я скажу просто о Иисусе. This Jesus we've talked about, this guy making breakfast on the beach for his friends. Вот этот Иисус, просто парень, который готовил завтрак на пляже для своих друзей. He really is the real deal. Он действительно Бог. He has had a profound impact on my life. Он очень сильно подействовал на мою жизнь. I am only who I am because of Jesus. Я тот, кем я являюсь только из-за Иисуса. My faith in Him is not just a head knowledge. И моя вера в Него — это не только понимание. It's a real active relationship. Это действенные отношения. And I wanted to share that because if you're here today. Я хотел поделиться этим, потому что если вы здесь сегодня. And you either have never heard of about Jesus before, и вы, может быть, никогда не слышали о Иисусе раньше, or the God you have heard about is a distant God, или вам кажется, что Бог это какой-то отдаленный Бог. Just as Flick encouraged us in worship, и как Флик побуждала нас во время прославления. Today you can meet this Jesus for yourself. Сегодня вы можете лично встретиться с Иисусом. And there is space, there is time. We will pray for you for that. If today your response is, I want to meet this Jesus that you're talking about. И есть место и время сегодня, чтобы мы помолились за вас, если вы действительно хотите познать Иисуса. Because He's risen. Потому что Он воскрес. He has the power to save. У Него есть власть для того, чтобы сила для того, чтобы спасать. He has the power to heal. Исцелять. How to break through. И сделать прорыв. And he has the power to transform your life. И он способен изменить полностью вашу жизнь. So that you can join in his mission. Чтобы вы могли участвовать в его миссии. To take responsibility for your city. Взять ответственность за ваш город. And just in the moment while we're quiet. И вот через момент, в то время как мы будем тихо. I want you to just look in your heart and say, do I have that kind of relationship with this Jesus? Я хочу, чтобы вы просто посмотрели на своё сердце и спросили себя, а есть ли у меня такие отношения с Иисусом? No, are we connected? Есть ли между нами связь? And if your heart response is you're not sure, I would really encourage you to seek prayer today. Если в сердце вы почувствуете, что вы не уверены, то я побуждаю вас сегодня, чтобы вы подошли и мы вместе помолились. If you don't know for certain that Jesus is has total access to your heart. Если вы не уверены с точностью, что Иисус имеет полный доступ к вашему сердцу, today you have that opportunity to come to him. Сегодня у вас есть возможность прийти к нему. Jesus is everything he says he is. Иисус есть тот, кто он говорит, что он есть. And my life has seen it. He does everything he says he can do. И в своей жизни я наблюдала это. Иисус действительно делает все, что Он говорит, Он может делать. So please, I'm not going to ask you to respond now, but there will be a chance. Please come to us and we will pray with you for this specific prayer. То есть я не говорю сейчас обязательно, но потом позже будет время, и вы можете подойти и...